Глава 30. Никита, который как-то почувствовал перемену в моем настроении, повернулся ко мне и спросил. «Лада, что случилось? Живот не болит? Как ты себя чувствуешь?» «Ничего не болит», — ответила я со злостью и отвернулась. Мне больше не хотелось этого праздника, и я поднялась с покрывала. «Помоги мне Мишутку отнести домой. Я не хочу здесь больше оставаться». «Ты устала?» «Неважно. Пошли домой». Я пошла вперед. Мне так больно было на душе, что совсем не хотелось этого веселья и праздника. И почему-то часть моей злости была направлена на Никиту. Как он мог? Я шла вперед, не оборачиваясь на мужа. Я вообще не хотела на него смотреть. Звуки песен и смеха отдалялись, и мы тихонько шли и молчали. Хочет быть с Марьяной? Пусть с ней и остается. А я? Я не собираюсь никого возле себя терпеть. Перейду наверх в комнату к девочкам. Пусть с ней живет, пока зима кончится, а там решим, что мне делать дальше и как дальше жить. Когда дома Никита положил Мишутку спать к нам в кровать, то подсел ко мне и стал гладить по ноге. «Не трогай меня! Оставь меня в покое!» — фыркнула в ответ я. «Лада, что случилось? Тебе плохо? Может, мне за Севериной сходить?» — как-то растерянно, не похоже на себя, стал спрашивать муж. «Нет, не нужно Северины, просто ты меня не трогай, вот и все. «Хорошо, я не буду тебя трогать. Но если тебе плохо, скажи мне, я все сделаю». «Да, мне плохо. Я тебя не видеть, не слышать не хочу». Никита встал с кровати, посмотрел на меня и молча вышел из спальни. А я расплакалась и вскоре провалилась в сон. Мне опять снилась маленькая девочка, которая убегала от меня, а я ее догоняла и все не успевала этого сделать. Утром я не встала с кровати, осталась в ней лежать. Совсем не хотелось есть. Сонька приходила и уговаривала меня хотя бы слегка позавтракать, но я что-то буркнула в ответ и не встала с постели. Я лежала, уткнувшись в подушку, жалела себя, мысленно плакала над своей жизнью и ругалась с Никитой. И в этих мыслях хотела, чтобы и ему было так плохо, как и мне сейчас. Праздник Матери Земли продолжался, и в этот день обычно шли рядиться о сватах. Если кто-то сговорился. А еще люди ходили друг к другу в гости, на обеды и ужины с большим количеством еды. Вечером опять был и большой костер на поляне, и танцы вокруг костра. Но сегодня венки на реку отправляли те девушки, кто не нашел жениха в этом году, чтобы матушка-река привела им женихов в следующем. Те девушки, чьи родственники сговорились за этот день о свадьбе, венки снимали с головы еще утром. И больше в этот день не надевали их. Сонька пока ничего не говорила нам про Ярослава, сына мельника, и Никита не пошел договариваться о сватах. Бывает же так, что молодые не сразу решают вопрос о браке, выжидая какое-то время. А бывает и так, что расходятся, так и не договорившись о браке. Я пролежала весь день, отказывалась от всего. Мне не хотелось ни есть, ни пить. Никита не приходил ко мне. Где он был, я не знала. Но звуков из кузницы не доносилось. Вечером стал ныть живот. Или от переживаний, или от того, что я не пила отвар целый день. Я пошла в туалет и увидела во дворе возле конюшни Никиту. Он стоял хмурый и смотрел на меня. «Лада, что случилось? Почему ты меня гонишь?» — спросил он. «А ты не догадываешься?» — вопросом ответила я. «Нет. Я не хочу, чтобы в нашем доме появилась Марьяна». «Я же сказал тебе, душа моя, что все будет хорошо». Никита шагнул ко мне, чтобы обнять меня, но я уперлась в него руками. «Не жена решает, будет ли у мужа вторая жена, а муж это делает сам», — завел он старую песню. «Пойми это и прими. Я в нашей семье главный, и мне решать, кто будет в нашей семье, а кого не будет. Тебе нужно научиться слушаться своего мужа». «Ах, ты решаешь! Так и живи со своей решалкой! С кем хочешь, живи!» Я толкнула его руками. У меня из глаз хлынули слезы. Я развернулась и побежала по лестнице вниз к реке. Пробежав немного по берегу, я почувствовала боль в животе. Я схватилась за живот, голова закружилась. Мое тело обдало жаром, да так, что хотелось шкуру с себя содрать. И я стала проваливаться в темноту, упав на песок. Очнулась я от того, что меня кто-то нес на руках. Живот ныл. Меня положили на кровать и накрыли одеялом. «Сонька, Северину быстро сюда приведи!» Я услышала голос Никиты. Я еще услышала, как кто-то быстро пробежал по комнате и что стукнула дверь. Глаза открывать не хотелось. Слезы медленно текли по щекам. Не хотелось смотреть ни на Никиту, ни на кого другого. Через какое-то время я услышала шуршание в комнате и шепот, как будто ветер в листве зашумел. Потом я почувствовала, как Никита встал с кровати и вышел из комнаты, стукнув дверью. В нос ударил запах лечебных трав. Надо мной кто-то склонился, и до моего лба дотронулась холодная рука. Потом я почувствовала, как с меня сняли одеяло. Тут я открыла глаза и увидела девушку с пронзительными глазами. Видимо, это и была Северина. Она смотрела на меня и улыбалась. Я не могла от нее отвести взгляд. Там была такая глубина, и они так притягивали, что было ощущение, какая-то сила не дает мне закрыть свои глаза. Я смотрела на нее как под гипнозом. Женщина же провела рукой по моему животу вверх и вниз. Остановив руку чуть ниже пупка, села рядом и посмотрела на меня своими удивительными глазами. «Лада, ты меня слышишь?» — спросила женщина, и я кивнула головой утвердительно. «Вот так и твоя маленькая девочка слышит тебя!» — как-то непонятно объяснила она. Я широко раскрыла глаза и посмотрела на Северину. Она разговаривала со мной, как когда-то моя мама в детстве. Даже голос был похож. «Девочка? Какая девочка? Кто меня слышит?» Сумбурно стала я задавать вопросы. «Твоя еще не родившаяся девочка. Я редко говорю маме, кто у нее будет. Но тебе скажу, потому что ты ее не хочешь. Я вижу, что ты не хочешь этого малыша. Не хочешь, чтобы она жила». Меня бросило в жар от ее слов. Я даже заикаться начала. «Как не хочу? Я очень ее хочу!» «Нет, не хочешь». Она закрыла мне ладонью рот. «Послушай меня. Я дала Соньке травки, чтобы ты не потеряла своего ребенка, и родила красивую, с глазами твоего мужа девочку. Ты ведь сейчас понимаешь, о чем я тебе говорю?» Она смотрела на меня в упор, и я понимала, что она все про меня знает и читает меня как книгу. И девочку я эту видела во сне. Это я видела свою дочь. «Все, что сейчас важно для тебя, это она. Все, что ты себе придумываешь и из-за чего сейчас плачешь, скоро для тебя не будет иметь значения. Но если ты потеряешь ее, ты потеряешь и себя, и свою жизнь. Ты меня слышишь, Лада?» «Да, я слышу. Я поняла вас». «Вот и замечательно», — покивала Северина и приказала. «Сонька, быстро неси отвар, что я тебе сейчас дала». Когда Сонька принесла мне кружку с горячим отваром, он был еще горше, что я пила до этого. И я выпила этот отвар безропотно. «Вот и молодец. Теперь ты должна спать и не вставать с постели 5 дней. Сонька проследит за тобой. Если ты решишь поплакать или побегать на улице, пусть меня больше не зовут, я не приду», — сказала она. И я снова кивнула утвердительно головой. «Откуда вы знаете, что у меня будет именно девочка?» — задала я вопрос, который был очень важен для меня. «Я всегда знаю, кто будет. Разве это важно?» «Но как? Вы что, как рентген?» Она засмеялась. «Я не знаю, кто такой рентген, но мне стоит прислонить ладонь к твоей голове, и я все про тебя знаю». Я посмотрела на Сонькину сестру и поняла, почему ее выбрали травницей. В ней чувствовалась такая сила, которой могли покоряться не только змеи и собаки, про которых рассказывала Сонька, но и люди. Но она, видимо, ею не пользовалась никогда. Или пользовалась, когда лечила больных, чтобы они ее слушались. Когда она смотрела мне в глаза, я чувствовала себя кроликом перед удавом. Я поняла, что стоит ей щелкнуть пальцами, и я исполню любое ее желание. От этих мыслей мне стало даже как-то не по себе. А Северина посмотрела на меня внимательно, улыбнулась своим мыслям и наклонилась к моему животу. Провела ладонью по нему, что-то прошептала, и боль стала проходить, а через несколько секунд и исчезла вовсе. «Ну вот и все, пойду поговорю с Никитой. Надеюсь, что мы с тобой и твоей малышкой увидимся теперь только весной», — сказала травница. Я улыбнулась и кивнула головой, а она развернулась и вышла из дома. Через какое-то время в дом зашел Никита, сел ко мне на кровать и взял меня за руку. Он хмурился и молчал. Я приложила его руку к своему животу и подумала. Я так хотела этого ребенка, что все остальное и действительно не имеет теперь никакого значения.